сукияки и темпура. До недавних пор японскую кулинарию олицетворяли для иностранцев два кушания. Во-первых, сукияки, и во-вторых, темпура. Именно их рекомендовали прежде всего отведать туристские путеводители. Именно ими была представлена японская кухня в лучших международных отелях. А между тем, кушания эти имеют отнюдь не местное, а заморское происхождение. Первое из них было в XIII веке позаимствовано у монголов, а второе в XVI веке завезли в страну восходящего солнца португальские миссионеры. Сукияки – это тончайшие ломтики мяса, которые гости жарят сами. Жировня ставится прямо на стол. В нее наливают соевый соус, смешанный с кулинарным вином мирин. Как только мясо даст сок, туда же кладут лук-порей, грибы и тофу. Соевый творог – аналог китайского доуфу. Для сукияки используют знаменитую мраморную говядину из Кобе. Нарезанная тончайшими листами и разложенная на фарфоровом блюде, она действительно напоминает мрамор. Красные слои мякоти чередуются с белыми полосками жира. Это достигается периодическим изменением рациона животных, которых к тому же время от времени поят пивом и даже делают им массаж. Нежнейшая говядина доходит до готовности мгновенно. Но чтобы не обжечься ей, надо вылить в свою пиалу сырое яйцо и хорошенько размешать его. Если окунуть туда взятое со сковородки мясо, оно не покажется горячим. Дошедшие когда-то до Пекина воины Хубилай хана, видимо, готовили таким способом не говядину, а баранину. В китайской столице есть ресторан «Дун Лай Шунь», где до сих пор подают именно такой вариант сукияки. Однако в островной стране для овцеводства нет пастбищ. Завоевав полмира от устья Волги до устья Хуанхэ, внук Чингисхана Хубилай задумал поставить поперек Цусимского пролива 10 тысяч кораблей, соединить их с бревенчатым настилом и пустить по нему монгольскую конницу. Однако на флот Хубилая в разгар лета налетел тайфун, какие обычно бывают только осенью. Этот божественный ветер, по-японски камикадзе, избавил страну восходящего солнца от чужеземного нашествия. Только монгольский способ приготовления мяса достиг японских берегов. Другое кушанье, которое до недавних пор считалось олицетворением японской кулинарии – темпура. Тоже родилось за пределами страны, но уже не в Азии, а в Европе. Судя по всему, его название произошло от слова «темпло», как в Испании и Португалии именуют храм или монастырь. Португальские мореплаватели, обосновавшиеся в XVI веке близ Нагасаки, впервые познакомили японцев не только с огнестрельным оружием, но и с новым для них способом готовить кушанье во фритюре. Темпура – это рыба, морепродукты и овощи, которые окунают в жидкое тесто и жарят в растительном масле. В чашке холодной воды размешивают сырое яйцо – и добавляет туда чашку муки. Масло щедро наливает в глубокую сковородку и нагревает до 180-200 градусов. Куски рыбы, кальмаров, креветки, а также грибы и овощи, корень лотоса, баклажаны, морковь, стручки фасоли и зеленого перца жарятся в кляре, как бы запекаются в собственном соку. Откинув темпуру на решетку, ее кладут на тарелку, покрытую бумажной салфеткой. А перед тем, как съесть, макают специальный соус из сои и мирина с тертой редькой. В темпурной клиентов обслуживают по тому же принципу, что и в сусечной. Гость садится у стойки на табуретку, осматривает разложенные на витрине продукты, советуется с хозяином, завсегдатаями и шаг за шагом начинает свое гастрономическое путешествие. Наряду с холодным пивом к темпуре очень подходит саке. Как в Китае шаощинское вино, фарфоровые графинчики саке в Японии принято подогревать в тазу с горячей водой. Однако дорогое саке, сделанное из лучших сортов риса, стало модным, наоборот, охлаждать.